Das ist schon. Место – аэропорт Рузина, Европейский Союз. Дата – 16.11.2006. Время – 09.01. Музыка – NoFX. Альбом Liberal Animation. В наушниках. Из-за туч выглядывает солнце, отражается в фюзеляжах самолетов. Проезжает трактор, тянет за собой тележки с чемоданами и сумками. Я вытаскиваю из кармана в спинке кресла аэрофлотовский журнал, листаю. Девушка рядом со мной тараторит телефон. «Целую тебя, мамочка! И если что-нибудь случится, то прощаюсь навсегда! Ты не представляешь, как я боюсь! Нет-нет, что ты! Дай я тебя еще раз целую крепко!» Парень в кресле у прохода слушает ее лепет, улыбается. Они, похоже, летят вместе. Впереди два русских деда лет по 60 тянут из банок пива «Браник». Самое дешевое и невкусное. На одном грязная бейсбольная кепка «Лукойл». Может, возвращаются из Карловых Вар. Я, когда туда ездил, видел много таких чмошных пенсионеров. Должно быть, их отправляют туда на лечение обеспеченные дети. «И все-таки зря мы упустили Чехию», — говорит один. «Был же СЭВ, был же соцлагерь, а сейчас что? Они теперь и в НАТО, и в ЕС». «Ну и что?» — отвечает второй. «Ерунда все это. Нефти у них нет, и газа тоже. Все покупают у нас. А пока покупают, будут они у нас вот где». Он сжимает кулак. «Жалко, что правители наши не понимают, сюсюкают с ними». Первый дед наклоняется к иллюминатору, облокотившись на своего приятеля. По полосе едет ярко раскрашенный Боинг малазийских авиалиний. Дед начинает трясти за плечо соседа слева, мужика нерусского вида. «Das ist schon! Посмотри! Das ist schon!» «И Сэм чех», — отвечает мужик, морщит нос. «Чех? Ну и что, что чех? Должен немецкий понимать. Вы ж столько лет под немцами...» В иллюминаторе висят облака, освещенные солнцем. Мои соседи, парень с девушкой, по очереди отпивают из зеленой бутылки бехеровки. Я тупо смотрю на серую спинку сиденья передо мной, на торчащий из кармана угол журнала. Через час или меньше я буду в Москве. Сердце стучит нехуево. Никогда не подумал бы, что буду так волноваться. Еду я на родину. Странно, я давно привык за границей, не стремился домой. Не было никакого щемящего чувства, не было сопливых ностальгических всхлипов, но сердце стучит нехуево. Тем более, что неясно, что там меня ждет и зачем я вообще туда еду.